будем устремляться к утверждению внутренней гармонии. Ведь даже радость есть только один из ее аспектов. Также и равновесие и спокойствие. Симфония качеств является выражением высокой степени этой гармонии. Не устанем и не переутомимся ее утверждать. Выполнение этой задачи имеет чрезвычайно глубокое значение. Сердце действует тогда особенно четко, и чувство знания обостряется. Чувство знания и самость несовместимы. Как же можно чувствовать нечто, происходящее вовне, когда сознание целиком заполнено собою и занято только своим? Отрешение от себя является непреложным условием восхождения духа. Если бы кто-то 2000 лет назад всю жизнь был исключительно занят собою, то можно с уверенностью сказать, что ничего полезного, нужного и хорошего не оставил бы он о себе, человечеству, и что во времени забылась бы всякая память о нем. Но деятели общего блага, забывавшие о себе и следовавшие завету «отвергнись от себя», были маяками спасения, указывающими человечеству путь к свету. Не может быть достигнуто состояние гармонии без отрешения от себя. Выражение «душу свою потерявшее» означает просто человека, отвергшего свою самость, свой эгоцентризм, свою временную малую личность и перенесший сознание свое в сферу бессмертной триады. Кажется малому духу, что это будет потерей всего, в то время как это является приобретением и расширением сознания. Как же расширить его, если оно сосредоточено исключительно на себе? Чтобы кому-то помочь, надо подумать о нем. Чтобы вникнуть и понять чужое страдание, о своем придется забыть. Человек, наполненный только собою и своими личными интересами, при переходе в мир тонкий оказывается окруженным чистоколом самости, который ограничивает для него мир малым кругом. Широк мир того, кто живет интересами всего человечества и всей планеты. Развитие техники позволяет принимать мысленное участие в жизни всего земного шара и даже многое видеть на экране телевизора. Но самости ярой даже и это не помогает. Я и только себе – это рык самости. Ты и только тебе – это формула освобождающегося от самости духа. Мы – это уже клич объединенных сознаний, признание коллектива, семьи общечеловеческое. Высшим идеалом этого объединения, намеченного эволюцией, будет формула «один пастырь и едино стадо», то есть слияние всех народов в одну семью под знаменем ведущего иерарха.